Германской Республики к Федеративной Республике Германии. Второе. Восстановление германских границ 1937 года. Третье. Захват других стран Центральной и Юго-Восточной Европы и восстановление Германской империи как государства, играющего решающую роль в Европе. Устин читал обо всем этом и явственно слышал голос Филиппа Меньшикова. «Россия большая, на одной стороне ночь, на другой день, а мир еще больше, вот что. А разве может мир терпеть такую несправедливость?» «Не может, не может», — гудело в голове Устина всю ночь. И, кажется, всю ночь он про себя так же горько и тяжело усмехался чему-то. Второй раз послышался стук в дверь. Устин собрал листочки, рассыпанные на полу, сложил их в папку и крикнул: «Ну кто там, ни свет, ни заря?» Дверь приоткрылась, вошла Пестемея. «Вот она, голубушка», — нахмурил брови Устин. «Всю ноченьку молилась за выздоровление твое, Устинушка». И Пестемея скорбно поджала губы. «Вот как?» — насмешливо сказал Устин. «Ага. Утро. Рассвело уже, собирайся. Я к Марфе побежала, а ты не мешкай тут, Устинушка. Ехать надо ведь нам». «Ступай, приду», — коротко бросил Устин. Пестемея ушла. Морозов не спеша оделся. Одеваясь, не заметил, не слышал, как вошел Меньшиков. Демид сел на то же место, где сидел вчера. «Значит так, Устин», — сказал он, поглаживая лежавшую на столе папку. «Ты поедешь сейчас домой. Захару скажешь, был припадок. Перепил, мол, горячкой хватило. Пестемея действительно не зря тебя в больницу повезла. Это поможет тебе отвязаться от всяких подозрений. Да смотри теперь у меня». Устину почему-то показалось, что над его головой болтается паук. Но глянуть наверх побоялся. «Заниматься будешь тем же», — продолжал Демид. «Только осторожнее, тоньше. С бригадиров-то, наверное, снимут тебя теперь». «Должно быть. Но это ничего. Заниматься, говорю, тем же будешь. Я свой вклад делаю для этого вот». Демид легонько хлопнул по папке. «Зинку вон сам видел. Не будет, поди, если начнется что мосты взрывать, как...» «Как кто?» «В кино-то ходишь, поди. Видел, однако, как такие вот соплюхи эшелоны с немецкими солдатами под откос пускали. Так вот, чтоб не пускали, ты и... В общем, я делаю свой вклад, а ты делай свой. Поплотнее молодежью-то занимайся. Внучка этой Вороновой Марии, как ее? Шатрова Иринка, вот-вот. Это не только эшелоны под откос спускать будет. Это, Демид не нашел подходящего выражения и замолчал. «Это еще похлеще вырастет. Чего на нее смотреть?» «Я не смотрю. А чего же она у тебя, говорят, ходит, будто в радости выкупанная?» Демид заворочил своими круглыми глазами. «И этой по сердцу надо чем-то, чтоб заизвивалась от боли, чтоб вместо воздуха горстями жгучий перец заглатывала». «Боюсь я», — выдавил из себя через силу Устин. «Не ее, Анисима боюсь. Он, змей ехидный, глаз с меня не спускает. Если что, так сразу меня...» «Боишься?» Демид встал, подошел к Морозову. «Боишься?» «Да ведь по-всякому можно. Хитра лиса, да хитрее охотник. Тебе хорошо тут руководить, да присказки всякие вспоминать. А меня? Позавчера, например, Фрол Курганов случайно, ишь ты, совсем случайно, наткнулся в поле на припрятанные стажки сена.